Кстати, вдруг ко мне сейчас Хоттабыч прилетел и спросил, проси, чего захочешь. Будет тебе то, чего ты так давно хотел. Я же ведь волшебник, между прочим. Будет тебе то, чего ты так давно хотел. Я же ведь волшебник, между прочим. Попроси жемчуга без проблем, славы, денег проси без проблем, яхты или вот свой островок, или песенки новый стишок. Попроси хоть гарем без проблем, хоть крутых перемен без проблем, хоть куда я тебя увезу, ты проси, что ты хочешь, молюсь. Я бы ответил старику, совсем ты старый стал, видимо, забыл давно об этом. Вспомни, ты когда-нибудь о девушке мечтал, той, которой лучше просто нету. Вспомни, ты когда-нибудь о девушке мечтал, той, которой лучше просто нету. Мне б увидеть ее без проблем, мне б услышать ее без проблем, чтобы были мы с ней каждый час, чтобы времечко шло лишь для нас. Мне б ее поцелуй еще раз, чтобы искры от счастья из глаз, чтобы долго мы прожили дней, чтобы было побольше детей. Только почему-то вот Хоттабыч не летит, может, старый стал и сил уж нету. Что ж, пусть по планете эта песенка летит, для меня найдет принцессу эту. Что ж, пусть по планете эта песенка летит, для меня найдет принцессу эту. Мне б увидеть ее без проблем, мне б услышать ее без проблем, чтобы были мы с ней каждый час, чтобы времечко шло лишь для нас. Мне б ее поцелуй еще раз, чтобы искры от счастья из глаз, чтобы долго мы прожили с ней, чтобы было побольше детей.